Смотал пленку на автоответчике, вынул кассету, убрал в коробочку и, сделав наклейку, аккуратно надписал, убрал в ящик стола и только после этого повернулся ко мне и сказал: «Ну?» «Ну и ну!» — откликнулась я растерянно и, честно говоря, еле переводя дух от всего услышанного. «Ты кто такой, Малин?» «Видишь ли, Таня, я и сам иногда не понимаю. Но сейчас мне еще важнее узнать, кто ты такая. Давай, наконец, выпьем. Кажется, рабочий день все-таки кончился». «А эти?» — кивнула я в сторону улицы. «А это уже не наша работа». «Правда?» — переспросила я с сомнением. И тут за окном послышался шум. Визг тормозов, стук автомобильных дверей, крики, топот и, кажется, даже щелканье затворов. Малин взглянул на часы и торжествующе поднял вверх палец. «Вот так надо работать!» Потом добавил: «К окну не подходи, чуть позже. Я, правда, думаю, стрельбы не будет, но бог их знает, что это за птицы. А, впрочем, еремеевские ребята стрелять им не дадут». И, махнув рукой, он сам подошел к окну. Смотреть там было уже особо не на что. Пресловутых кавказцев растаскивали по двум прибывшим машинам, завернув за спину руки, а их арестованную «Волгу» споро обыскивали еще двое из группы быстрого реагирования, очевидно, на предмет поисков оружия. Потом все уехали. «Почему ты не вышел туда?» — спросила я. «Зачем? Покрасоваться перед поверженным противником? Детский сад. А главное, никогда не надо лишний раз светиться. А что, если они вообще преследовали не меня?» «А кого же?» — не поняла я. «Да кого угодно. Мою машину по указанному номеру, другого человека, с которым меня спутали, тебя, наконец?» «Да брось ты, меня-то зачем?» «Ах, девочка!» Тогда он в первый раз назвал меня девочкой, и мне вдруг стало удивительно приятно почувствовать себя не младшим лейтенантом, не шлюхой, даже не мастером спорта, а девочкой, просто девочкой. «И ты работаешь в ПГУ. Да уж не зря я тебя оттуда уволил. Тебе учиться надо. Ну, ладно, сейчас сделаем поглоточку, и ты расскажешь о себе». «А почему, собственно, я должна рассказывать о себе?» — поинтересовалась я, когда мы уже сделали поглоточку, и я оценила тонкий и терпкий вкус красного мартини. «А потому, девочка, что я беру тебя на работу». «В другое управление КГБ?» «Да». «В какое?» «В 21-е главное управление». «Для штатного офицера КГБ в 87-м году это звучало примерно как выражение «на Кудыкину гору». «Такого нет», — сказала я жестко. «Какая осведомленность?» «Так ведь поди не со школьницей разговариваешь». «Ну, вот что, не школьница. Слушай меня внимательно. Даже самую малую толику закрытой информации ты сможешь получить лишь после того, как вопрос о твоем приеме к нам на работу будет решен окончательно и положительным образом». «Понятно», — процедила я, закипая. «Анкету я уже заполняла. Теперь надо душу вывернуть. А если я не хочу? Если я откажусь работать в вашем управлении и вообще в вашем сраном КГБ?» «Нет», — сказал полковник Малин холодно и властно. «Отказаться в этой ситуации можем только мы. «Да», — язвительно переспросила я, вскакивая и едва не принимая одну из стоек карате. «Да? Ты так считаешь? Ты, кажется, звал меня девочкой. Так послушай, мальчик, послушай, Сергунчик, на что способна эта, с позволения сказать, девочка? Знаешь, что я сказала полковнику генштаба Челобитникову, когда он в 85-м в Термезе поздравил нас с победой на Саланге и добавил несколько дежурных фраз из газеты «Правда»? «Засунь себе в жопу свой интернациональный долг», — сказала я. «В Москве отдавайте долги партии и правительству, а мы тут воюем. И афганоидам я ничего не должна. Я просто их всех ненавижу, зато и воюю». «Я никого и никогда не боялась, Сергунчик. И вашего ГБ, от которого весь мир содрогается, я тоже не боюсь. Вы считаете, что можете любого заставить работать на вас? Нет, на вас работают только законченные сволочи и трусы. Ваша сила, ваша власть держится только на страхе. А с теми, кто не боится, с такими, как Григоренко и Шаранский, вы ничего не сможете сделать, только убить. Но я не боюсь смерти. Давно уже не боюсь. Что еще? Тюрьма? Зона? Зоны я тоже не боюсь, хоть и не была там. Я найду общий язык с ворами, и мы еще такое устроим, что от вашего КГБ живого места не останется. Так что это вы должны меня бояться. Понял, мальчик-сергунчик?» Я села и залпом выпила полстакана вермута. Малин, опустив голову, смотрел в стол, явно прятал от меня глаза. Я тогда плохо понимала, зачем наговорила ему это все. Действительно потеряла контроль над собой? Или в лучших своих традициях сознательно нарывалась на неприятности? Или уже чувствовала, что Малин не тот, за кого выдает себя? Наверное, было всего понемножку. Вот почему я готовилась к любому ответу, и все же он меня удивил. «Отлично!» — произнес Малин, поднимая чуть не смеющиеся глаза. «Отлично, девочка!» «Что отлично?» — не поняла я. Все-таки это было чересчур. Такая реакция. То ли пора вызывать автоматчиков за мной, то ли санитаров за ним. «Это был психологический тест», — пояснил Малин. «Конечно, ты можешь отказаться от работы с нами, но будет жаль, ты нам подходишь идеально». «Вот как?» Несколько растерялась я от такого поворота. «Зачем же мне рассказывать о себе, если вы там обо мне все уже знаете?» «Многое», — поправил Малин, — «но не все». «Ну и с чего же начать?» «А с чего угодно. В основном меня интересует, как ты дошла до жизни такой». «Понятно. Можно я выпью коньяку?» «Можно», — сказал Малин. И мы вместе выпили коньяку. Коньяк был отменный. «Еще один вопросик, прежде чем я начну свой духовный стриптиз. Это очень важно, правда. Как ты вышел на меня?» «Ну, это очень просто. Я сейчас набираю людей, преимущественно из бывших профессиональных спортсменов. Такова специфика работы. А среди спортсменов меня интересуют люди с высоким уровнем интеллекта, эрудиции или с какими-то иными выдающимися способностями. Уникальная память, редкая профессия. владение языками, мастерство в одном из видов искусства. Сама понимаешь, такое среди спортсменов, даже бывших, встречается нечасто. «Ну и что же?» — усмехнулась я. «В ежегодном справочнике Всесоюзной Федерации фигурного катания за 83-й год была пометка о моем выдающемся интеллекте?» «Нет», — ответил Малин. «Там-то как раз была пометка «Дура» и подпись «Крайнов». «Правда?» «Не знаю, правда ли, но на словах он мне так и сказал. Поведал про все твои успехи, про все фокусы. И вообще, когда я объяснил, кого ищу, он сразу назвал мне двоих». «Двоих?» — удивилась я. «Да, тебя и Чистякову. Чистякову даже в первую очередь. Она бы, — сказал Крайнов, — вам еще лучше подошла. Вот была бестия талантливая. Все могла, все умела, а знала больше, чем академик. Да, жаль, не уберегли девку». «Вот так примерно и сказал. И тогда я решил найти тебя. Вот и вся история».